Все воины были в полном боевом облачении, со сверкающими шлемами на головах и длинными, вложенными в ножны мечами на поясах. Они выглядели весьма грозно, а когда сели в седло, то им вдобавок вручили еще и пики на длинных древках, похожие на наши копья, с тем лишь отличием, что их стальные наконечники, помимо острия, также имели по обе стороны выступы, предназначенные для того, чтобы отражать удары любых противников. Когда его воины заняли позицию, Кортес улыбнулся с гордостью собственника. По обе стороны от него стояли переводчики, и Кема Линали, наблюдавшая подобные представления раньше, тоже мягко улыбалась с выражением снисходительного превосходства. Через нее и Агиляра Кортес обратился к послам Мешика. «Я слышал, что воины Мешикат любят барабаны. Может быть, начнем сегодняшнее зрелище с барабанного боя?» Никто не успел ответить, как он крикнул: «За Сантьяго огонь!» Трое приставленных к пушке солдат сделали что-то такое, отчего сзади нее вспыхнуло маленькое пламя, и прозвучал оглушительный удар, не менее громкий, чем звук, производимый нашими разрывающими сердца барабанами. Медная пушка подпрыгнула, я подскочил вместе с ней, и из ее пасти вырвалось грозовое облако. Раздался гром, способный соперничать с громом Тлалока, и блеснула молния, намного ярче всех зубчатых молний Тлалокуя. Я моргнул от удивления, но все же успел приметить маленький, круглый, похожий на мячик предмет, который мелькнул в воздухе, улетая по направлению к дому. Это, конечно, было железное пушечное ядро, оно поразило далекий дом, разметав его на бревные щепки. В отдалении, как это часто бывает и с громами Тлалока, послышался раскат грома чуть потише. Это загрохотали о землю подкованные железом конские копыта. Ибо в тот самый момент, когда выстрелила пушка, всадники пустили вскачь своих лошадей. Они мчались бок о бок с такой скоростью, какой мог бежать ничем не обремененный олень, а за ними, не отставая, следовали спущенные с поводков псы. Всадники доскакали до руин разрушенного дома и принялись размахивать мечами и разить копьями, делая вид, будто уничтожают уцелевших врагов. Потом все они повернули лошадей и поскакали обратно по берегу к нам. Собаки слегка поотстали, и хотя в ушах моих стоял звон, я услышал доносившиеся издалека хищные рычания псов, а также, если мне не почудилось, пронзительные человеческие вопли. Во всяком случае, когда псы вернулись, их страшные челюсти были запачканы кровью. Либо кто-то из Татанаков решил спрятаться поблизости от потешного дома, чтобы понаблюдать за происходящим из укрытия, либо Кортес намеренно и жестоко подстроил так, чтобы они оказались там. Тем временем приближавшиеся всадники уже не держались сплошной линии, но на полном скаку перестраивались и совершали замысловатые повороты, демонстрируя нам, как легко и умело управляют они этими огромными животными даже во время столь стремительного движения. Зрелище было впечатляющим. Но рыжеволосый гигант Альварадо показал еще более потрясающе. На полном скаку он выпрыгнул из седла, некоторое время держась за него одной рукой, без видимого напряжения, не отставая, бежал рядом с своим громыхавшим копытами животным, а потом уже и вовсе каким-то чудесным образом, не снижая скорости, снова запрыгнул обратно. Даже для быстроногих рарамури это было проявление восхитительной ловкости. Альварадо проделал такой трюк в одеянии из стали и кожи, весившим должно быть столько же, сколько он сам. Когда всадники закончили свое выступление, на берегу появились пешие солдаты. Некоторые несли металлические аркебузы длиной в рост человека, металлические стержни, служившие для этого оружия опорами при прицеливании. Другие вооружились короткими луками, укрепленными на поперечных деревянных ложах. Солдаты при стрельбе прикладывали их к плечу. Работники Татанаки принесли множество глинобитных кирпичей и установили их на расстоянии полета стрелы от солдат. Потом белые люди, припадая на одно колено, принялись попеременно стрелять из луков и аркебуз. Меткость лучников, которые поражали примерно 2 из каждых 5 кирпичей, была достойна похвалы, чего никак нельзя было сказать о скорострельности их оружия. Выпустив стрелу, солдаты не могли снова натянуть тетиву вручную, так что им приходилось с усилием натягивать ее вдоль ложа с помощью особого маленького вращающегося инструмента. Аркебузы оказались более грозным оружием, Одного только треска, клубов дыма и вспышек огня хватило бы, чтобы навести страх на любого противника, столкнувшегося с ним впервые.